Полная луна восходит на юго-востоке, там, где восходит солнце в декабрьское солнцестояние. На следующее утро, после того, как луна садится в той точке горизонта, где будет садиться солнце декабрьского солнцестояния, восходящее солнце завершает траекторию по горизонту пересечения солнцестояний. Тем самым, как проясняют возможности диаграммы по Чикути-Ямке, идеальная разметка земледельческого календаря на год появляется в одну ночь. Более того, если понимать силу Солнца и полной Луны в солнцестоянии по отношению к гелиотическим восходящим звездам обоих солнцестояний, то лицо Бога Ворот объясняет наиболее важные догматы религии обращением к открытию путей, осуществляемому гелиотическим восходом Млечного Пути в противоположные солнцестояния. Поэтому данный символ относится к тем фундаментальным характеристикам андской религии – поклонению предкам, возможному благодаря открытию земли усопших в декабрьское солнцестояние и доступу к Божьему наставлению благодаря открытию моста в июньское солнцестояние, которые вносили вклад в создание земледельческого общества. И, наконец, образ Бога указывает на цивилизацию, управляющую своей собственной историей, как раз потому, что Солнце и полная Луна в солнцестоянии размечают параметры земледельческого года, так же, как они определяют границы мира века, Солнца, солнцестояний, гнездящиеся в обоих потоках Млечного Пути. Таким образом, говоря исторически, это лицо выражает осознанное понимание каждого важного аспекта андской цивилизации. Кто, то есть люди системы с двойным родством, что возникновение земледелия, выраженное акцентированием метеорологического явления, кто земледельческий календарь, где Титикака, когда около 200 года до нашей эры и почему. Появление одновременно и практической, и трансцендентной доктрины, в которой средства, используемые для регулирования земледельческого календаря, содержат также возможность показать драму человеческой жизни, сыгранную на фоне последовательной смены мировых веков. Оставалась лишь одна неясная лакуна в летописи. Насколько мне было известно, в период конкисты не имелось прямых указаний на то, что в андской методике использовалось отношение между Солнцем и полной Луной для отметки противоположных сезонов. Это понятие, конечно, неявно присутствует в таких противопоставлениях, как в диаграмме по Чикути-Ямке или в мифах, сопоставляющих пещеры ягуаров с вершинами гор. Единственная луна июньского солнцестояния, которая может занимать место солнца в декабрьское солнцестояние, это полная луна. Однако тот факт, что в противоположность между солнцем и полной луной была, если не плодом моего воображения, то в основе предположения, доставлял мне неудобства. Именно в характере голографических систем мысли обращаться к самим себе, то есть функционировать, устанавливая ряд взаимодействующих резонансов, посредством которых часть последовательно копирует целое. Если я внедрял чуждый элемент в уравнение, тогда я искал изображение в целом. В процессе обдумывания проблемы я пришел к выводу, что при отсутствии письменных записей единственным возможным способом выразить противоположность Солнца и полной Луны – это знаменитое обращение к числу 19, представляющему то, что на Западе известно как метонический цикл. 19 – это число лет, необходимое определенной лунной фазе, чтобы повториться в определенную солнечную дату. Иными словами, если в ваш день рождения наблюдается полнолуние, то оно повторится только через 19 лет. Снова появилось желание бросить весь этот длинный экскурс в значение кошачьих и заняться написанием диссертации. А значение материала о ягуарах просто составили бы число возможных споров, которые мог вызвать мой проект. Но если только где-то имелась хоть какая-то информация о том, что в Андах были знакомы с метоническим циклом 19 годами, 19 солнечными оборотами, прежде чем полнолуние снова сможет произойти в солнцестоянии, тогда игра стоила бы свеч. Хорошо, если бы у лягушек имелись карманы, они могли бы носить пистолет, чтобы стрелять в змей. Разве что...